140. Матерь Агни-йоги. Создать привычку каждодневно утверждать качество будет победой духа над обыденностью. Обыденность убивает лучшее устремление. Не удержать в руках нить Ариадны, если не победить суету обыденности. Тем и сильна очевидность, что, находясь перед глазами, застилает сияющий горизонт будущего.